Глава 19. После того, как великий князь добрался до Москвы, в измазанных грязью до самых колен сапогах, в трех местах порванных брюках и кителе, с глубокой царапиной на щеке, личная жизнь для Тарханова на ближайшее время кончилась. Она и так не истекала молоком и медом. Теперь же сравнить ее можно было только с пресловутым пожаром в бардаке во время наводнения. Олег Константинович въехал в Кремль на попутной машине. Само по себе это было неслыханным от века нарушением протокола. И все понимали, что учинил это князь нарочно, для усиления эффекта. Вполне бы мог он, как и советовал ему Миллер, с поста дорожной полиции позвонить дежурному адъютанту, за ним вмиг примчался бы вертолет с охраной, камердинером, врачом, свежей переменной одежды. А он позвонил не в Кремль, не Чекменеву, не в жандармское управление даже, а командиру лейб-казачьего полка, за которым числился Есаул. Не вдаваясь в подробности, велел поднять по тревоге 2 сотни, совершить марш-маневр, на колесах, разумеется, а не верхами, в указанный квадрат, оцепить и прочесать местность, разыскать Миллера, живого или мертвого, после чего, если он жив, выполнять все его указания. Ежели нет, задержать и обезвредить всех в данном районе обнаруженных. Ввести в действие на территории округа все существующие планы. Кольцо, фильтр, перехват, туман и тому подобное. Распоряжался князь четко и вполне адекватно ситуации. Потом велел полицейскому вахмистру остановить первую же легковую машину, идущую в сторону Москвы, вежливо представился ошарашенному небывалой встречей водителю, приличного вида мужчине лет 40, и извинился за беспокойство и просил подвести, если это, конечно, не слишком нарушает планов господина. Что вы, ваше императорское высочество, почту за великую честь. Липовкин я, с вашего позволения, Анатолий Васильевич, только вот в машине у меня не слишком чисто. Я, видите ли, с дачи еду, прибраться не было времени. Прибраться? Внутренне поморщился князь. Впрочем, что с мещанина взять? Однако ответил вполне любезно. Ничего, ничего. Я и сам в не совсем презентабельном виде как бы еще больше вам не нагрязнил. Вахмистр записал в постовую книгу паспортные данные водителя, особые приметы его и автомобиля. «Может, ваше императорское высочество сопроводить вас все же прикажете?» «Обойдусь. Вы лучше службу как следует несите». В дороге разговорились. Господин Липовкин, державший небольшую типографию и книжный магазин на Большой Ордынке, поначалу сильно робевший и временами даже заикавшийся от волнения, постепенно освоился. Олег Константинович понимал, что рассказ о своем необычайном приключении типограф в ближайшие сутки разнесет по всей Москве и предложил свою версию, максимально убедительную, долженствующую в конечном счете послужить дальнейшему укреплению его авторитета и легендарности. Мало решив отдохнуть от государственных трудов и забот, выбрался на охоту. На волков с борзыми, верхом, естественно. В азарте погони спутники отстали. Не то чтобы князь заблудился, просто конь занес в дебри, на крутом склоне поскользнулся, упал, сломал ногу. Пришлось выбираться пешком по оврагам и косогорам. Выбрался, чтобы не терять времени, разыскивая свиту, где их теперь, черт возьми, искать, решил воспользоваться попутным транспортом. Вот в общем и все. Здесь князь опять использовал тонкое знание психологии верноподданного обывателя. Что именно верноподданный ему попался, очевидно. Оппозиционер не робел бы так, не смотрел с плохо скрываемым обожанием. Ну, вот тебе и опорные точки будущего повествования. Лихость князя подразумевается, склонность к истинно мужским, пристойным аристократу забавам. Демократизм в то же время не погнушался обществом простого человека, не чинясь сел старенькую грязноватую каму. Отказался от сопровождения полиции, чтобы не нарушать течение службы. Интересы дела ставит выше собственных удобств. В общем, наш вождь народный. А что с коня слетел, в грязи перемазался, мог и совсем шею сломать, так это тоже быль молодцу не в укор. Со всяким случиться может. Ты сам попробуй на коня залезть да по лесам скакать. Таким образом, и этот неприятный инцидент Олег Константинович сумел обратить на пользу и себе, и делу. Потом он с явным интересом расспрашивал Липовкина о том, как идут его дела, велика ли прибыль от типографских заказов, откуда выписывает бумагу и переплетные материалы, какие книги лучше всего расходятся, что с конкуренцией, нет ли притеснений со стороны чиновников и мытарей. Во всем проявлял здравый смысл и нешуточное знание предмета, словно специально готовился к разговору именно с этим человеком. Но это вообще природные свойства всех Романовых, начиная с Алексея Михайловича. Памятью они отличались феноменальной и умением на равных, на их языке, разговаривать хоть с неграмотным крепостным и рядовым солдатом, хоть со своими министрами и иностранными коронованными особами. Окончательно же он очаровал своего Автомедона, вручив ему на прощание визитку, велев адъютанту записать фамилию господина Липовкина в блокнотик и как бы невзначай заметив, что владельцу типографии полезно бы иметь собственную бумагоделательную фабрику, хотя бы ту, что в городе Кондрове Калужской губернии, и недалеко, и качество продукции хорошее. Так ваше императорское высочество, оно ведь... Ничего, ничего, с кредитом, я думаю, мы вам поможем, я распоряжусь, лишь бы польза была. Таким образом, было составлено внезапное счастье еще одного маленького человека. Зато людям, не столь маленьким, довелось ощутить великокняжеский гнев в полной мере. Едва лишь умывшись и переодевшись, Олег Константинович потребовал к себе Чекменева, Тарханова и начальника жандармского управления генерал-майора Шувал Сергеева. Хорошо еще вовремя князя известили, что Исаул Миллер обнаружен живым, уничтожившим почти всю банду и взявшим двух пленных. «Везите его сюда, немедленно!» – распорядился князь. Но своим охранителям он ничего не сказал об этом отрадном факте. Медленно раскаляясь, Олег Константинович вначале коротко, но доходчиво изложил канву происшедшего, после чего перешел к оценке личных и профессиональных качеств собеседников, используя весь принятый в гвардейских частях набор нецензурных слов и фразеологизмов. При таком разносе главное отнюдь не терять присутствие духа, после наиболее ярких и впечатляющих пассажей вставлять «Есть!» и «Так точно!», одновременно соображая, что и как будешь отвечать, когда экзекуция вступит в конструктивную фазу. Чекменеву и Шувал Сергееву было хоть и неприятно, но более-менее привычно, а Тарханов попал под раздачу на высшем уровне впервые и все пытался догадаться, чем процедура может завершиться. Ежели княжеские милости нередко отличались чрезмерностью, так и гнев может вылиться в несопоставимые с виной репрессии. Утешало Сергея лишь сознание того, что Чекменев, вон, состоит при месте блюстителя почти два десятка лет, и ничего. До генерала-лейтенанта дослужился, хотя проколы у него наверняка и раньше бывали. Да взять тот же Пятигорск или Варшаву, чтоб далеко не ходить. Сам же он здесь, можно сказать, сбоку припека. Личной вины или просчета он за собой не видел, предъявить ему нечего. Но выслушивать развернутые характеристики свои и своих родственников как по прямой, так и по боковым линиям было, тем не менее, неприятно. Гроза, как и подобает настоящей июльской, хорошо наэлектризованной, кончилась сразу, как только выровнялись потенциалы. Князь промокнул платочком, пахнущим лучшим тройным одеколоном, вновь начавшую кровоточить царапину, брезгливо взглянул на безнадежно испачканный батист, на продолжавших тянуться по стойке смирно офицеров, швырнул платок в мусорную корзину. Лицо его выражало явное сожаление, что не может так поступить с бездарями, навязанными ему жестокой и несправедливой судьбой. «Вольно! Садитесь!» И устало сел сам, положив на синее сукно стола крупные, едва заметно вздрагивающие ладони. «Ты это, Игорь, принеси там!» Олег Константинович движением подбородка указал на дверь соседней комнаты. Чекменев, ожидавший примерно такого финала, стремительно, но не суетливо, скользнул в буфетную, буквально через секунду появился вновь. Тарханов чуть не фыркнул, представив, что при таких скоростях генерал на крутом повороте рисковал лоб в лоб столкнуться с самим собой. На подносе, наверняка по команде того же Чекменева, приготовленном лакеем заранее, помещалось блюдо с бутербродами, тарелка с нежинскими малосольными огурчиками, 4 серебряные чарки и штоф несравненной рябиновки Шустова. И на отделочной тарелочке, закаленной до звона, посыпанной крупной солью, черный ржаной сухарь. Как будто ничего и не было только что. Вы же, Олег Константинович, даже и пообедать не успели. Да и стресс как-никак. Сочувственно и словно бы объясняя причину импровизированного застолья, произнес генерал, наполняя чарки с миниском. «Пообедаешь с вами», — проворчал князь. «Но ты и льешь». «Чтоб глазки не ввалились», — выцедил душистую влагу до дна, ни с кем не чокнувшись. «Не тот, мол, случай». Понюхал, предварительно повертев в пальцах сухарь, похрустел огурцом, капризно отметив, что мягковат. «А теперь к делу». Подразумевалось, что предыдущее не дело, а так, подход к снаряду. «Ни спать, ни есть, ни пить вы у меня долго теперь не будете», — пообещал князь, «так что пользуйтесь случаем». И снова показал взглядом, чтобы повторить. «И на берег никто не сойдет, пока черту не подведем. Учить я вас не собираюсь и думать за вас тоже. Дело простое. Хоть носом все переройте. Найдите всех причастных, организаторов, заказчиков. До конца никакой, чтобы утечки информации. Всех осведомленных, включая полицейских и казаков, временно изолировать. Но в наилучших условиях. И с выплатой тройного жалования. После того, как представите мне полную и абсолютно достоверную информацию, подумаем, как это все подать урбе-торбе. Заговор подкупленных супостатом врагов внутренних или диверсионная группа из-за рубежа. А то и злоумышленный комплот тех и других сразу. Оформим пострашнее и предельно убедительно. Хороший будет фон для коронации. Ответ на успехи в Польше после того, как мы взяли все в свои руки. Бессильная истерика врага. Покушение. Но как в 1613 году рука Всевышнего Отечество спасла. И запускаем скипетр. Указ Каверзнева и мое подтверждение согласия на возложение полномочий. Несколько решительных побед. К исходу недели полностью восстановить контроль на западной границе. Как? Ваше дело. Руководство операции возлагаю на тебя, Игорь Викторович. Жандармерия в пределах темы в вашем распоряжении. Шувал Сергеев, не вставая, согласно звякнул шпорами под столом. Олег Константинович пристально посмотрел на Тарханова. То ли думая, давать ли ему отдельное поручение, то ли просто пытаясь понять, а этот-то полковник что тут делает? Ничего не сказал, выпил третью. Жестом показал, что на этом довольно. Хоть вы и не заслужили, подарок я вам приготовил. Вот как надо свой долг исполнять, учитесь. По звонку дежурный пропустил в дверь Исаула Миллера. Адъютант был уже в полном порядке, то есть переодет в чистое. На сапоги наведен блеск и даже, кажется, свежевыбрит. Козырнул, доложил, как положено прибытие. Не Исаул, а войсковой старшина с сего часа. Спасибо за службу, Павел. И изложи вкратце, что и как. Новоиспеченный войсковой старшина изложил, понятно, и без лишних подробностей. А что за пленные? Успели допросить? Никак нет. Главный ранен, приличные потери крови, а второй дуб дубом, простой конюх. «Как зовут, и то с третьего раза соображает». «Не проблема», — усмехнулся Чекменев. «У нас быстрее будет соображать». «А вот полковник Тарханов займется, у него и опыт, и оборудование». «Раненый где?» «В уездной больнице в Ходькове, на операции. Охрана взвод казаков при Хорунжем». «Немедленно послать санитарный вертолет». «Двух лучших травматологов», — распорядился князь. «К утру допросить сможете?» «По состоянию?» – неопределенно ответил Чекменев. «Значит, чтоб было нужное состояние». Великий князь раздав царедворцам поручение, взбодренные тремя рюмками рябиновки и мастерски устроенным разносом, да и испытывая вдобавок естественное чувство радости от своего чудесного спасения, вдруг задумался. Крутилась в голове некая ускользающая мысль, связанная с молчаливым полковником, стоически принявшим на себя порядочную долю высочайшего гнева, по справедливости, адресованного совсем не ему. Что-то связанное с этим полковником, но не имеющее отношения к сегодняшнему инциденту. Ах, да, как же он мог забыть? Это ж его, не то жене, не то просто подруге он объявлял свои милости на приеме в Берендеевке. Такая очаровательная молодая дама с большими серо-зелеными глазами и статью. Да, стать у нее отменная. Олег Константинович вспомнил ее длинные ноги, стройную, аккуратную, но одновременно крепкую фигуру. Не столичная хрупкая штучка, готовая переломиться от дуновения ветерка. Не квашня, расплывающаяся с неимоверным трудом, запакованная в корсет, а как раз то, что надо. Небось, захочешь ради шутки за известное место ущипнуть, так и не ухватишь. «Да, отчего бы не познакомиться с ней поближе, в приватной обстановке? Момент сейчас подходящий. Настроение у князя именно такое, неотложных дел до утра точно нет, и полковник ее приведен в состояние, когда о бабах вспоминается в самую последнюю очередь. А если бы вспомнил, ходу ему в город нет. Вот ведь как интересно получилось, если бы даже заранее планировал, не смог бы лучше устроить». Олег Константинович был хотя и большим жизнелюбом, как принято выражаться в отношении высокопоставленных особ, для прочих есть более простые определения, но человеком благородным. Никогда он не навязывал свою благосклонность привлекшим его внимание женщинам неджентльменскими способами. Все исключительно по доброму согласию и взаимному влечению. То, что очень немногие имели смелость и характер заявить о несогласии и неприязни, князь во внимание не принимал. Формально он предоставлял дамам полную свободу выбора. И если выбор был правильным, вознаграждал он своих пассий более чем щедро. Вот и сейчас он ничего не предрешал. Пригласит мадам Тарханову на вечерний чай, побеседует, присмотрится. А уж там что будет, то и будет. Князь вызвал камердинера и отдал необходимое распоряжение. В Берендеевке принимать гостю было бы не в пример удобнее, но второй раз за день выезжать в ночной лес ему не хотелось. Два снаряда, как принято думать, в одну воронку не падают, но Олег Константинович по собственному фронтовому опыту знал, что и такое бывает. И времени уйдет много, а свои прихоти князь предпочитал исполнять по возможности сразу. Жизнь ведь коротка и переменчива.